Псалом 125, песнь восхождения. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними». «Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои».